Часть четвёртая. Напряжение рассеялось через несколько секунд. «Прошу прощения, здесь не место личным чувствам». Извинился молодой человек и отступил. Похоже, наш рыцарь не такой уж и олух!» Раздалось со стороны моей правой руки. Флю, издав натянутый смешок, отмахнулся. «Прости, Розалинда, я напугал тебя?» «Нет». Храбро помотала головой девочка. Разумеется, по ее лицу было видно, что она блефовала, но словно чтобы сгладить это впечатление, Хайн просто погладил ее по голове. Похоже, он был хорошим старшим братом, однако что это значило в мире магов, было неясно. У меня создавалось впечатление, что эти двое испытали на себе больше, чем просто враждебность за свою любовь. «Значит, вас тоже пригласили?» — обратился Хайн к моему учителю. «Да, семейка немного обязывает. Я в основном сторонюсь тех семей, с которыми имел дело мой предшественник, но хозяин этого замка — одно из немногих исключений. Значит, дело все-таки в этом». «Да», — кивнул мой учитель. «Месяц назад Герион Эшборн, хозяин замка Адра, скончался». По моей спине пробежали мурашки. Вспомнив про коллекцию ангелов, небольшую часть которой мы видели, я почувствовала, как чудовищная липкость вновь начала заползать в мою голову. Мысль о том, что собравший все это умер, сделала это место еще больше похожим на Сатаида, атмосфера которого была прекрасной и в то же время зловещей, словно не от мира сего. «Все в порядке?» «Да», — с трудом кивнула я. «Я поражена известием». «Понятно», — холодно произнес учитель, словно потеряв всякий интерес, и извлек конверт из внутреннего кармана пиджака. Это было то самое приглашение, близнецом которого размахивал Флю незадолго до этого. «Оно пришло к нам неделю назад». «Да, вполне ожидаемо», — кивнул Хайн. «В нем также упоминается о завещании?» «Да». Еще один кивок. «Я слышал, что детали завещания, касающиеся наследования замка Адра, были оглашены публично. У Эшборна нет никаких кровных родственников, так что были приглашены представители семей, так или иначе с ним связанных. Однако довольно странно, что количество приглашенных так мало. Похоже, он любил старые семьи». «Нет, просто даже свою смерть ему надо было превратить в еще одну игру». Со скучным видом покачал головой мой учитель. «А, наш новый лорд этим недоволен!» В этот раз голос донесся откуда-то из глубин холла. Помимо лестницы, рядом с которой стояли Хайн и Розалинда, здесь была еще одна. С ее стороны к нам приблизилось новое лицо. Воздух наполнил звук трения металла о металл, и не сразу сообразила, что его издавало инвалидное кресло. «Мистер Орлок!» По лицу учителя пробежала очень несвойственная ему нервозность. В кресле сидел седовласый старик. Позади него стоял мальчик, толкавший кресло и избегавший пересекаться взглядом с присутствующими. Своими глубокими морщинами старик скорее создавал впечатление мумии, чем мага. По крайней мере, по любым прикидкам, ему было за 80, не меньше. На каждом из его 10 морщинистых, словно деревянных пальцев, красовалось по уникальному кольцу. Их великолепие лишь подчеркивало его высохшее тело. Он слишком вписывался в этот замок, был здесь как дома. Словно несмотря на свою человеческую сущность, он был в одном шаге от становления чем-то иным. «Кто это?» «Орлок Цезармунд. Он ведущий специалист по папилия магия. Магии бабочки. Порой ему дают слово на собраниях часовой башни». Прежде чем я успела спросить что-то еще, старик рассмеялся. Только вот это больше походило на выдавливание воздуха из легких. Создавалось такое впечатление, будто ветер продувал высохшую пещеру. «Мой учитель назвал это папилия магия». Согласно его словам, эта магия, целью которой являлось изучение таинства превращения гусеницы в бабочку путем создания куколки, растворения тела и его реконструкции в нечто новое. В противовес красивому названию магии, ее владелец выглядел довольно зловеще, его присутствие походило на черную грязь, сочившуюся на каменный пол. «Лорд Эльмилой II», — прошептал старик. «Лорд Эльмилой II, лорд Эльмилой II». «Лорд Эльмилой II. Присвоить титул лорда четверки, даже если в качестве шутки. Как вы вообще смеете показывать свое лицо? Тем более здесь, в замке моего друга Гериона». Четверка, разряд моего учителя в часовой башне, четвертый ранг. Старик вновь засмеялся и начал поглаживать кожаные подлокотники своего инвалидного кресла. Похоже, это была привычка, потому что подлокотники в этих местах выглядели изрядно потертыми. Мой учитель не сказал в ответ ни слова, он прекрасно понимал, каков был уровень его способностей, Но даже так насмешки других, вне всякого сомнения, вызывали болезненные ощущения в его желудке. Однако, коснувшись ладони груди, он лишь слегка поклонился. «Я полностью осведомлен о своей неопытности. Даже если этот титул у меня лишь временно, я прошу вашего прощения, сэр Орлок». «Хм, лорд не должен так легко склонять голову. Вы позорите историю своего титула». Скучным голосом указал он, подняв пальцы с подлокотников. После чего... «Думаю, мне стоит, по крайней мере, представить его». Старик взглядом указал за свою спину. «Ого, какие милашки!» Воскликнул, глядя на Резалинду и меня, появившийся молодой человек в странных одеждах. Похоже, он был ровесником Хайна, около 25 лет. Правый глаз закрывала повязка, однако не это в нем было странно, а маленькая коробочка, повязанная на голове, белоснежное пеньковое одеяние и висевшая на шее раковина. Позже мне сказали, что это облачение последователей Сюгэнда, религиозного учения Дальнего Востока. «Такита Дзиробо Сайген. Ямабуси, к вашим услугам». Представился он на английском с сильным акцентом. Несмотря на то, что его одежда выглядела очень необычно в этой стране, он казался здесь странно уместным, возможно, потому что это было место для магов. «Этот головной убор называется такин, верно? Если мне не изменяет память, он похож на иудейский тфилин». «Ха, а вы много знаете. Даже в Японии они встречаются редко и уступают в этом плане лишь магии с континента», сказал он, присвистнув от восторга. Но даже так его взгляд все еще был направлен на меня и Розалинду. «Может, выпьем чаю?» Дворецкий сказал, что они приготовили для нас лучшие сорта. Чуть наклонившись и потеряв ладони, предложил он. Но Розалинда лишь молча прильнула к спине Хайна, тем самым еще сильнее став похожей на французскую куклу. Даже я по более чем одной причине шмыгнула за моего учителя, использовав его в качестве щита. В такие моменты я была немного благодарна за то, что он был таким долговязым. Учитель слегка нахмурился. «Ямабуси — жрецы, посвятившие свои тела богам, верно? Более того, в Сюгэнда женщины считаются нечистыми, разве нет? Ха-ха, вера и увлечение — разные вещи. К тому же одно дело, если бы я был сейчас на горе, но в чужой стране нет нужды сдерживать себя. Так что, может, познакомимся поближе, юная леди?» «Вообще-то...» Я отступила еще сильней. «Боюсь, мы вынуждены отказаться. Как видишь, ты сильно напугал мою сестру». Вклинился Хайн. Его голос был полон упрямой решимости. Он словно говорил, что никому не позволит причинить вред своей сестре. «О, осторожней, братан. Если будешь слишком опекать ее, маленькая леди тебя возненавидит. Прости, но Розалинда никогда меня не разлюбит». «Ого, вот так самоуверенность!» Сайген поспешно отступил и отвел руку назад. Внезапно из нее что-то выпрыгнуло, описало невозможную дугу, проникнув в слепую зону Хайна и ударило ему в спину. Оно двигалось бесшумно, но со свирепостью дикого зверя. «Хайн!» — закричала Розалинда, но Хайн поднял руку. Это была Хихацуха, летающая чаша. «Техника Сюгэнда!» Произнес он, сохраняя невозмутимое выражение лица. Сочащейся кровью рукой он сжимал небольшой металлический диск размером с ладонь. «Ха-ха, а ты проницательный! Это техника, в которой был искушен сам Тайтио. Впрочем, он не так знаменит, как Оцуна. Он использовал этот трюк во время прошения». Я слышал об этом монашеском прошении. Это была деятельность, направленная на получение подношений в виде денег или еды от других верующих. В таком случае этот диск был амулетом Токито Дзиробо Сайгена. Значит, Хихацуха — некая сверхъестественная сила, с помощью которой он свободно управлял им. «Да, ты показал мне кое-что интересное». Кивнул Хайн Ямабуси, который, засмеявшись, начал скрести пальцами голову. «Расслабься, я просто играл с тобой». «Если мы играем, то я определенно должен ответить». Хайн коснулся драгоценного камня в своей заколке. «Конверт. Преобразовать». Прошептал он, ударив по полу носком туфли. В то же мгновение из каменного пола выросло множество клинков, лезвия не пробивались откуда-то снизу, скорее сам пол превращался в них. Словно волна, эпицентр которой был в точке соприкосновения ноги Хайна с полом, ковер из клинков изменил направление и устремился к Сайгену. «Ой!» Сайген прыгнул, словно наплевав на саму гравитацию, его тело неестественно взмыло на несколько метров в воздух. Позже учитель сказала мне, что это, видимо, был пример довольно известной техники Сюгэнда, магии, передаваемой в учениях Оцуна, так называемого полета ворона или полета тенгу. Доведенная до совершенства, она вплотную приближалась к истинной магии, то и становилась способностью, близкой к пространственному перемещению. С ее помощью Сайген, как ни в чем не бывало, запрыгнул на люстру. «Ха-ха-ха-ха! Как тебе это?» Ямабуси с торжествующим видом сложил руки на груди, но Хайн лишь указал на него пальцем. «Смотри, я не верю в твоего бога, но ты показал мне хорошую технику, так что это меньшее, что я могу продемонстрировать взамен». «Что?» Поспешно опустив взгляд, Сайген увидел небольшие клинки, парившие вокруг его рук. Каменные лезвия разлетелись на части. Нет, это были каменные цветочные лепестки. Сотни клинков обратились в 100 раз большим числом лепестков, которые теперь украшали холл. Зрелище, способное ошеломить любого, продлилось лишь пару секунд. В следующее мгновение на сложных руках Сайгена очутился брошенный им ранее диск. На нем лежали каменная роза и 10-фунтовая банкнота. «Ничего себе!» «А-а-а!» Орлок и Флю посмотрели на свои руки. На подлокотниках старого мага и кончиках пальцев заклинателя расцвели прекрасные каменные розы. «А, пиджаку учителя и моему плащу тоже досталось по цветку. Это больше походило на первоклассный фокус, чем на магию. Изящная, гладкая, словно стекло каменная роза, казалось, могла ожить от одного лишь прикосновения. Противоречие неживого, кажущегося живым, пробудило сильные воспоминания. Нечто мертвее мертвого, нечто живее живого. На своей родине я видела такое снова и снова. Вещи, которые были абсурдно нерационально ни живыми, ни мертвыми. Это то, что ты должна уничтожить. Это. Только это. Вспомнив запах камня из земли из другого места, я почувствовала, как рот заполнила горечь отторжения и отвращения. На меня нахлынула оцепенелость, достигшая самых кончиков пальцев, а разум объело чувство, похожее на алкогольное опьянение. Эти воспоминания не связаны с этим местом. Я снова и снова повторяла эти слова в своей голове, словно заклинание. «Значит, это алхимия семьи Истори», – прошептал мой учитель, взяв пальцами одну из роз. Я начала делать глубокие вдохи. «Алхимия из Института Атлас, верно?» «Я слышала, что в мире магов, если говоришь «алхимия», значит, имеешь в виду Институт Атлас». Как и Часовая башня, Атлас был одной из 3 ветвей Ассоциации магов, организации, отделенной от внешнего мира и известной как что-то вроде ада на Земле. Если честно, я понятия не имела, что это значило, но... Эта семья алхимиков не похожа на тех, что в Атласе. В отличие от них, алхимия, используемая в Часовой башне, развилась из одноименной науки, обретшей популярность в Европе в средние века. Фишка Истори «Живой камень» сравнивается со слабым подобием способностей героических душ, но вообще-то является значительным талантом. Глаза учителя едва заметно сощурились. Говоря про талант, он всегда делал это с неприкрытым цинизмом. Это было определенно нечто недостижимое. Однако, словно он говорил о звездах в небе, его лихорадочное рвение порой пробивалось наружу. И вот... «Ой!» Сайген поскользнулся на люстре и с внушительным шумом брякнулся на пол. К счастью, клинки уже исчезли, и вроде как от удара он не пострадал. «Ау!» Со стоном потеряв спину, он поднял руку. «Сдаюсь! Если так играть, то у меня нет ни шанса!» В его веселом выражении лица не было ни намека на обиду. Мягко усмехнувшись, Хайн протянул ему руку. «Про Розалинду забудь, но если тебя это устроит, то я с радостью готов принять твое предложение и спить чаю». «Мужики меня не особо интересуют. Ну да ладно. Полагаю, такой смазливый парень, как ты, тоже сойдет». Со смешком Сайген принял протянутую руку. В их голосах теперь был мирный тон, что удивило меня. Похоже, у них развилась некая форма дружбы из этой короткой стычки. Я никогда ничего подобного не испытывала, поэтому, наверное, не ожидала такого исхода. «Эй, Грей!» Внезапно раздался голос от моей правой руки. Он был тих настолько, что только я могла его услышать, но полон безотлагательности. Я повернулась ко входу в холл. «Похоже, я последняя», — произнесло элегантным голосом новоприбывшая в сопровождении слуг. Ее ярко-синее платье напоминало цвет неба, ленточка того же цвета стягивала золотые локоны. В руке она держала зонтик с ручкой слоновой кости. Какие-то другие детали зонтика нельзя было разглядеть издалека, но он явно был дороже автомобиля, а то и двух. Более того, она была невероятно красива, словно сама природа вложила душу в ее создание. Сайген вздохнул от изумления, и в этот раз не он один. Помимо Хайна и Флю, даже Розалинда и я были заворожены яркой фигурой девушки. Вряд ли ей было больше 17 или 18, но она все равно привлекла к себе внимание всех присутствующих. «Всё-таки явилась. Запах несметных сокровищ приманил», — раздраженно произнес старик в инвалидном кресле. Какие-то проблемы? Старый мешок с костями». Словно услышав недовольство в его голосе, отозвалась она. Её приближающаяся фигура выглядела так, словно она уже владела этим местом. Из горла старика вырвался смешок, по звуку похожий на бурление лавы в аду. «О, проблема в твоей грязной крови, Лувия Гелита Эдельфельд». «Ты мне льстишь», — с улыбкой ответила на это девушка в синем платье Лувия Гелита.